Уход Собчака. Возвращаясь непосредственно к Белисскому делу, хочу напомнить, что до второго съезда народных депутатов СССР в декабре 89 года я наблюдал за ним как бы со стороны. В тот период меня особенно беспокоили тенденции политического развития Грузии. Националистическая волна, взметнувшая на своем гребне лидеров несанкционированного митинга у дома правительства, начинала перерастать в политическое цунами. Используя ночную трагедию 9 апреля, антисоциалистические, антисоветские силы нагнетали обстановку, готовясь к будущим выборам и стремясь одержать на них победу. События, безусловно, разворачивались по сценарию, уже опробованному в Прибалтике, особенно в Литве. Но за несколько дней до открытия второго съезда Советов начали происходить странные вещи. По ленинградскому телевидению выступил председатель комиссии народных депутатов СССР по расследованию Тбилисского дела Собчак. В большой передаче он изложил перед телезрителями некоторые данные о работе своей комиссии и показал отрывки фильма, снятого грузинским КГБ. Само по себе это выступление, конечно же, являлось серьезным нарушением депутатской этики. Однако еще более примечательно было то, что Собчак подменил объективный, обстоятельный анализ явно предвзятым нагнетанием страстей вокруг применения военными отравляющих веществ и саперных лопаток, хотя ему уже было известно, по заключению экспертов, гибель людей наступала в результате давки, а не колото-резанных ран или удушья. Дело в том, что к тому времени я уже был знаком с заключением комиссии, возглавляемой Собчаком. Оно произвело на меня впечатление обстоятельного документа, в котором изложены различные аспекты Тбилисского дела и ночной трагедии, сделаны глубокие, важные выводы. У меня возникли возражения лишь по той части заключения, где содержалась тенденциозная критика армии. В заключении говорилось о совещаниях в ЦК КПСС 7 и 8 апреля, о том, что обстановка в Тбилиси обсуждалась 7 апреля поздно вечером во время встречи Горбачева, прилетевшего из Лондона, прямо в аэропорту. Именно потому я немало удивился телевыступлению Собчака и, конечно, сразу насторожился. Уже наступил конец 89 года. Я прекрасно помнил, как начиналось дело Гдляна, и понимал, что ленинградское телевидение, в чьи задачи в ту пору, видимо, входило, согласно намерению лжедемократов, будоражить страну отвлекающими маневрами, неспроста пригласило в студию Собчака. Между тем, против телепередачи резко возразили работники военной прокуратуры, посчитавшие, что председатель комиссии исказил факты. Ленинградское телевидение, вновь ставшее застрельщиком очередного общественного скандала, вынуждено было пригласить в студию военных следователей, которые предложили свою версию происшедшего. Снежный ком Тбилисского дела покатился. Однако к тому времени многие депутаты, наученные горьким опытом различного рода провокаций, будораживших страну, в политическом смысле явно повзрослели, раздались требования заслушать отчет комиссии на съезде, и, вопреки возражениям самого же Собчака, а также делегации Грузии и межрегиональной группы, съезд при обсуждении повестки дня принял решение заслушать доклад председателя комиссии Собчака и сообщение главного военного прокурора Катусева. И вот тут-то произошло нечто и вовсе неожиданное. Устный доклад Собчака во многом отличался от письменного заключения комиссии, подписанного всеми ее членами. Акценты в выступлениях Собчака с трибуны съезда были резко сдвинуты. О многих фактах не упоминалось вообще, другие тщательно затушевывались. Доклад Собчака был построен таким образом, что в итоге главным виновником Тбилисской ночной трагедии объявлялся чуть ли не Лигачев. Выступлению Собчака предшествовали бурные дебаты, в ходе которых было решено заслушать председателя комиссии на закрытом заседании. Поэтому телетрансляцию с него не вели, полный текст доклада и заключения комиссии не были опубликованы в «Известиях». Если добавить к этому, что радикальные средства массовой информации моментально выхватили из доклада Собчака именно фамилию Лигачева и начали муссировать ее уже не только в связи с делом Гляна, но и в связи с Тбилисским делом, то можно сказать однозначно, внезапный ход Собчака достиг своей цели. О том, что я пережил в те часы и дни, когда сразу вслед за ложными обвинениями следователей на меня обрушились столь же нелепые, сфальсифицированные обвинения в причастности к тбилисской трагедии, лучше не вспоминать. Тут не до ложной скромности. Действительно требовалось мужество, чтобы все это выдержать, не сложить оружие и продолжать борьбу. Не за себя, а против сепаратизма, угрожавшего стране расколом и кровью, против ликвидаторов в партии. Сегодня, когда утихла душевная боль, когда все ложные обвинения, выдвинутые против меня, рассыпались в прах, а ход событий снова показал мою правоту, я порой вспоминаю о том внезапном ходе Собчака. Безусловно, с Собчаком кто-то очень хорошо поработал, в кавычках, в этом у меня сомнений нет. Однако гораздо больше тревожит другой, сугубо нравственный вопрос. Я привык доверять людям, верить в их душевную чистоту. Конечно, на долгом жизненном пути мне встречался народец разный, и обманщики, и плуты, и откровенные мерзавцы, и все же в целом я считал, и продолжаю считать, род людской чистым и светлым. Каждого, с кем сводила судьба, встречал с открытым сердцем, приветливо и доброжелательно, хотя, не скрою, порой приходилось разочаровываться. Еще искренне могу сказать, что никогда не мстил обидчикам. Об этом знают те, кто со мной работал. Возможно, эту черту я вынес из тяжелых сталинских лет, когда подверглась жестоким репрессиям наша семья, да и сам я оказался на самом краю беды. В общем, я людям верю и недоумеваю, более того, страшно мучаюсь, когда вдруг сталкиваюсь с проявлениями непорядочности, особенно со стороны тех, кого считал людьми достойными, интеллигентными. А ведь Анатолия Александровича Собчака я относил именно к такой категории людей. Да, я во многом был с ним не согласен, нередко расходился в главных, принципиальных вопросах, однако не мог не замечать его умения держаться, преданности закону, желания следовать нравственным критериям. Все это было при нем, но, оказывается, речь шла только о внешней оболочке, а внутри-то очень грубо подтасовал в своем выступлении Собчак официальные выводы комиссии, непозволительно грубо, я бы сказал, недостойно. Впрочем, все это эмоции, и поскольку в печати доклад Собчака опубликован не был, то имеет смысл сказать о некоторых его «странностях» в кавычках. В отличие от официального заключения комиссии, Собчак не перечислил состав участников рабочего совещания в ЦК КПСС 7 апреля, а свел его к тому, что оно состоялось под председательством Лигачева. Но это не все. Меня поразило, что докладчик вообще не упомянул о совещании в ЦК 8 апреля. Более того, он не упомянул о том, что тбилисская ситуация обсуждалась во время встречи Горбачева в аэропорту. Повторяю, все эти факты фигурировали в официальном заключении комиссии. Но, согласно докладу, я оказался единственным из представителей центра, который имел отношение к тбилисскому делу. Ни один другой член Политбюро даже не был назван. Однако все эти недобросовестные передержки просто блекли перед тем «фокусом», в кавычках, какой Собчак выкинул в самом конце доклада. Вернее сказать, они были прелюдией, подготовкой к этому эффектному фокусу. Дело в том, что во время работы комиссии по расследованию тбилисской трагедии я обратился к Собчаку с письмом, текст которого хочу привести полностью. «Уважаемый Анатолий Александрович, на днях я ознакомился с выводами комиссии Верховного Совета Грузинской ССР по расследованию событий 9 апреля 1989 года в городе Тбилиси, опубликованными в республиканской газете «Коммунист». Считаю необходимым обратить ваше внимание на следующее. Авторы данного документа многозначительно утверждают, что на совещании, проходившем 7 апреля в ЦК КПСС под председательством Лигачева, решили удовлетворить просьбу Центрального комитета Компартии Грузии по оказанию помощи в военной силе. Далее говорится, что это подтверждается материалами расследования комиссии, утвержденной съездом народных депутатов. Между тем, насколько мне известно, возглавляемая вами комиссия результаты своей работы еще не оглашала. Это обстоятельство и побудило меня обратиться лично к вам. Хочу подтвердить то, что я говорил на заседании комиссии. Действительно, 7 апреля в ЦК КПСС с участием членов Политбюро, кандидатов в члены Политбюро и секретарей ЦК состоялся обмен мнениями об обстановке в Грузии. В конце заседания я обратил внимание на то, что просьба о выделении войск для поддержания общественного порядка и введении комендантского часа не обсуждалась коллективно в республиканских органах Грузии и исходила фактически устно от товарища Паттиашвили. В связи с этим внес предложение рекомендовать ЦК Компартии Грузии рассмотреть сложившуюся ситуацию в Тбилиси и руководящих советских и партийных органах, в Президиуме Верховного Совета, Совете Министров и ЦК Партии. При этом было особо подчеркнуто, что следует действовать политическими методами, усилить работу с участниками митингов и в трудовых коллективах, а не отсиживаться в кабинетах. Предложения были переданы секретарями ЦК товарищу Паттиашвили. К сожалению, эти принципиально важные указания ЦК КПСС не отражены в заключении комиссии. Вскоре ЦК Компартии Грузии направил в Москву несколько шифрограмм. Их текст был зачитан товарищем Лукьяновым на первом съезде народных депутатов. К этому времени, точнее 8 апреля утром, я отбыл заранее запланированный отпуск. При обсуждении вопроса 7 апреля было высказано пожелание и обращено внимание руководства МВД и Министерства обороны на необходимость обеспечения готовности сил и средств на случай опасного, угрожающего жизни людей развития событий, тем самым не повторить ошибок, которые не позволили предотвратить известную трагедию в Сумгаите. К сожалению, наши опасения подтвердились следующими событиями в Абхазии, Фергане, когда пришлось срочно перебрасывать войска из других районов, и все-таки не удалось избежать гибели и ранения людей, их горя и страданий. Хотел бы напомнить, что по сообщениям ЦК Компартии Грузии, МВД СССР, отделов ЦК КПСС, ситуация в Тбилиси уже в ту пору осложнялась, нарастал опасный экстремизм. Категорически не могу согласиться с утверждением грузинской комиссии в той же газете, что события 9 апреля не были тайной для руководства страны, в том числе и Лигачева. Руководство страны узнало о трагических событиях после того, как они произошли. Что касается меня, то могу сказать, что узнал об этом из сообщения по телевидению. Строго говоря, до 7 апреля и после этого дня я не принимал участия в рассмотрении вопросов по Грузии. Таковы факты. Просил бы вас ознакомить с этой запиской членов комиссии. Вот такое письмо направил я в комиссию, кратко изложив в нем все то, о чем уже известно читателям. Казалось бы, что тут такого? Как можно использовать его мне во вред? Однако Собчак все же умудрился выжать из этого письма эффектнейшую концовку для своего доклада. Сделал он это, скажу откровенно, поистине виртуозно. Он полностью огласил мое письмо, а затем сказал: «К этому я хотел бы добавить следующее. Если политический или государственный деятель принимает какое-то решение, то он несет ответственность за результаты этого решения, независимо от того, где он узнал об этих результатах, находясь в отпуске или в служебном кабинете». Этими словами доклад был завершен, все точки на «и» были расставлены. Раздались аплодисменты депутатов межрегиональной группы. Я ведь не принимал решений, и об этом четко говорилось в официальном заключении комиссии, которую возглавлял Собчак. Этот фокус, основанный на старых правилах адвокатской речи, юрист показал лично от себя. Показал для того, чтобы окончательно создать впечатление. В тбилисском деле виноват Лигачев, и он несет за это ответственность. Так ведь и было сказано в конце. Несет ответственность. В жизни каждого политического и общественного деятеля бывают поступки, которые решающим образом влияют на его оценку современниками и потомками, формируют его исторический образ. Наше бурное время выплеснуло на поверхность много новых имен, которые еще 2-3 года назад были совершенно неизвестны. Таково вообще свойство переломных лет. Некоторые из новых политиков удержатся на стремлении событий, другим суждено мелькнуть и снова кануть в безвестность. Но в конечном итоге каждому из них придется предстать перед судом истории, когда станут несущественными, забудутся частности и детали, зато в свете дальнейших событий по-новому заиграют отдельные драматические поступки. Мне кажется, что неожиданный, внезапный ход Собчака, профессора, опытного юриста, который в своем тбилисском докладе совершил серьезное насилие над истиной, извратив суть заключения своей же комиссии, это настоящая драма для самого Анатолия Александровича. Возможно, в горячке борьбы он этого не осознал. Однако тбилисский след несмываемо вписан теперь в его политическую биографию и неизбежно проявится впоследствии. Тбилисское дело слишком важно и памятно, незабываемо. Оно, безусловно, войдет в историю, и Собчак вместе с ним. Войдет как искусный юрист и оратор, обративший свое мастерство на сокрытие истины. Кстати, лишь впоследствии я узнал, что Собчак вступил в коммунистическую партию только в 1987 году, а в 1990, как известно, он из партии уже вышел. И этот факт, поразивший меня, но не нуждающийся в комментариях, вполне вписывается в облик того Собчака, за которым тянется тбилисский след. Ему, как говорят, не привыкать. Он сжег то, чему поклонялся. Сейчас воспевает капитализм и топчет социализм, а ведь недавно он занимал другую, совсем другую позицию. В своей книге «Режим экономики и хозяйственный расчет» Собчак писал: «Экономное ведение хозяйства в масштабе всего общества при капитализме невозможно, неосуществимо. Иное дело – социалистическое хозяйство. Его цель как раз и состоит в максимальном удовлетворении интересов и нужд трудящихся. Бережливость – черта коммунистическая». Конец цитаты. По-видимому, для него мнение, не мнение, можно менять, ничего не теряя. С грустью отметил я и другое. После выступления Собчака президиум молчал, а ведь в президиуме сидели люди, которые прекрасно знали, как именно развивались события, были их непосредственными участниками. И вот отмалчиваются. Буквально вчера в этом же зале бушевали страсти вокруг дела о взяточничестве, в которое недобросовестные следователи Глян и Иванов пытались впутать меня. И вот новое дело тбилисское, и снова Лигачев. Неужели никто не внесет ясность, не восстановит справедливость? Ведь с этими людьми бок о бок я работал несколько лет, не раз говорили о партийном товариществе, но президиум отмалчивался. Примечание. На апрельском 1991 года пленуме ЦК КПСС, где Горбачева подвергли острой критике, он в своем заключительном слове много раз упоминал о партийном товариществе. Почему же генеральный секретарь забывал о нем раньше, когда политические авантюристы разных мастей целенаправленно обливали грязью многих членов Политбюро? Конец примечания. Помню, после выступления главного военного прокурора Катусева и первого секретаря ЦК Компартии Грузии Гумбаридзе объявили перерыв, и я зашел в комнату президиума. Если смотреть из зала на сцену Дворца съездов, то можно заметить, что справа находится небольшая дверь, облицованная под обшивку массивной стены. За этой дверью и расположена довольно обширная комната, где обычно собирались члены Политбюро, поэтому сюда протянуты все виды связи. Есть здесь телефонные справочники правительственных коммутаторов, здесь же можно и наскоро перекусить. Видимо, происходящее на съезде взволновало не только меня, и почти все члены Политбюро собрались в комнате отдыха. Ощущалась общая нервозность. Никто ни с кем не разговаривал, ни о чем друг друга не спрашивали, все чувствовали себя как-то неловко. Горбачев молча, сосредоточенно пил чай.